Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Сегодня я один, Даня находится на спецзадании, вот, поэтому я, значит, кратенько сегодня пробегусь. Да? Значит, что у нас обсуждают в сегменте противника? Ну, понятно, что главная тема сейчас это, значит, удар по суммам. Там для кого не секрет, попали под удар гражданские лица. Вот. Но, значит, все стороны подтверждают, что все-таки удар наносился по скоплению военных, да, там было какое-то, значит, празднование одной из бригад и теробороны, и туда, значит, наносился удар. Вот. Но, значит, рядом там находились гражданские, либо это были семьи военных. Да. Вот я просто, может быть, кто вчера, допустим, не смотрел нашу ЦИПСУ, повторюсь еще раз, такой важный момент, что неважно, с какой стороны вы находитесь, да, если вы не комбатант, не участвуете в конфликте, то просто избегайте все военные объекты. Да. То есть вы, там, находясь рядом с военными частями, находясь рядом с полигонами, с аэродромами, с там, какими-нибудь управлениями всяких спецслужб и так далее, да, то вы находитесь постоянно в угрозе. Почему? Потому что вы видите, что сейчас обмен ударами происходит, и неважно, с какой вы стороны, вы можете попасть под этот удар. Да? Поэтому, ну, вот еще раз такое обращение, что, может быть, кто-то вчера пропустил, сегодня послушает. Значит, попали гражданские, непонятно только, кто эти гражданские были. Это были просто какие-то прохожие, которые, якобы, там одна из информаций была, что после награждения должен был быть какой-то там праздник, и туда пришли гражданские. Либо это были семьи военных, да. Ну вот, кстати, тоже такой момент немаловажный. Это, кстати, касается всех, наверное, сторон, да, не поменьше таскать с собой, значит, свои семьи, да, вот, тем более на такие мероприятия, где, значит, может что-то произойти. Ну, так сложилось сейчас, значит, такая жизнь, что нам приходится еще и самим заботиться о своей безопасности. Поэтому, значит, ну, обсуждается, что, значит, противник используют эту ситуацию в своих целях, да, для того, чтобы вновь там показать, что Россия, значит, это недоговороспособная страна, что с Россией нельзя договариваться, значит, вот, используют, значит, этот случай. Поэтому нам, конечно же, надо, наверное, такие моменты избегать, да, чтобы не давать очередной повод, значит, противнику. Ну, на войне бывает всякое, и не всегда можно избежать гражданских жертв. Вот. Поэтому, в принципе, мы эту тему закрываем, потому что мы ее вчера в здании обсудили. И, значит, одна из тем тоже, что, значит, у нас готовится наступление. То есть наши войска, обсуждает противник, готовимся к весенне-летней кампании. Да, весна уже началась, но мы видим, что если прошлая весна в этих регионах была очень жаркая, прям с начала апреля давила такая достаточно очень теплая погода, и, ну, значит, вот этот цикл, да, потепления и, значит, расцветания зеленки, он в прошлом году наступил раньше, да, то есть, ну, наступая в это время, в апреле, с начала апреля уже была жара, там до 20-25 градусов доходила. Сейчас мы видим, что весна такая дождливая, весна, значит, ну, еще, значит, растения только-только начинают расцветать, только вот зеленка пошла, поэтому, наверное, сейчас должна быть какая-то активность. Хотя противник утверждает, что мы уже активно наступаем. Ну, мы, в принципе, наступаем так же, как наступали и до этого, да, небольшими какими-то подразделениями на небольшие расстояния. Вот. Возможно, мы увидим какое-то наступление более глобальное, но пока мы это, кстати, не видим. Да. Вот, кстати, мне друзья-беспилотчики передали, короче, вот такие крышки, наверное, не видно ни хрена. Здесь, короче, разные украинские фонды. Вот. И даже есть от гетьмана Петра Порошенко где-то его фонд. Вот. Они, видимо, ну, подписывали такие. Вот, кстати, тоже очень такой умный подход. Да? Они вот клеймили клеймили всякие надписи, делали, вот, и для того, чтобы, видимо, как и везде, есть люди нечестные на руку и перепродавали, значит, вот, вот видите, там вот. Так что таких крышечек, ну это значит, все думать будут, что это за пластмасски он перед нами вертит. Это количество сбитых дронов противника, которые наши бойцы сбивали при тех или иных обстоятельствах. Эти крышечки они с них снимали, вот, и вот, значит, как трофеи они есть. Да, вот марка DJI, я вот говорил, и вот повторюсь еще раз, да, вот здесь, видимо, пробитие было крышку, да, дрон. Ну, то есть марка DJI, конечно, в этой компании просто блистала, да. Казалось бы, раньше это были просто там какие-то игрушки такие, да, для гражданских людей. А на войне это все раскрылось как очень серьезное оружие, да, о котором мы постоянно, ну, мы периодически говорим. Сейчас уже, ну, об этом говорить особо смысла нет. Почему? Потому что уже появилось очень много профессионалов, и так как на нас подписано очень много людей, которые, основная, наверное, масса наших подписчиков, это все-таки военнослужащие, это всякие добровольцы, мобилизованные, ну, судя по фотографиям, сколько фотографий присылается, это все-таки люди, связанные сейчас с войной, и вот им рассказывать про тактику применения дронов или там про окопы, как им воевать в окопе, никакого смысла нет. Поэтому у нас немножко, конечно, изменился подход к контенту, поэтому прошу, не обижайтесь, но лично я просто стараюсь подумать о том, как вот думает человек, который сидит в окопе, да, вот он сидит в окопе, у него там бои, какие-то наступательные действия, противник применяет по ним FPV-шки, и вот, значит, я им рассказываю, как им примотать жгут к разгрузке, да, они скажут, ты, ну, в своем уме, мы тут как бы на войне, мы каждый день используем жгуты, потому что у наших товарищей ранит и так далее, да, и также про экипировку, то же самое, ну, просто сейчас это, наверное, немного абсурдно, просто такой контент, он интересен больше гражданским, нежели чем военным, да, поэтому я вообще... знаете, раз мы меняем подход к контенту, вот, а наши бойцы все уходят в отпуск или уходят там на дембель или еще что-нибудь, да, там выбывают, допустим, после ранений каких-то еще, надо будет немножко такого гражданского контента внести, да. Вот я могу, вот все же военные блогеры, они испытывают, знаете, допустим, тест на ботинки, какие ботинки лучше, какие хуже. Кстати, самый лучший обзор на ботинки, там, правда, не все ботинки были представлены, но это был самый лучший, короче, обзор. Это у Алексея крупнокалиберного переполоха, когда он все ботинки, там, которые у него были в наличии, взрывал на минах, вот, на противопехотных, на лепестках. Да. Вот, это был самый крутой обзор. Все остальное, вот, возьмите ботинок, вот тут покрутите, вот здесь там то, все, ну, короче, это просто скукотища. Вот. Вот у крупнокалиберного переполоха самый крутой, короче, обзор на ботинки. Там были не все ботинки, там были китайские, не китайские. Вот. И вот кто не видел, посмотрите. В качестве такого интересного, достаточно позитивно смешного контента, да, там они подходили с юмором. Вот очень классный, короче, видеоролик. Посмотрите обязательно. Вот, поэтому вот так как все военные блогеры делают обзоры, значит, на военные ботинки, я хочу сделать обзор для людей, которые, значит, приехали в отпуск. Вот. Я для вас, значит, представлю кучу моделей New Balance и скажу, какие самые мягкие. Вот. Вот. Если вам будет интересно, да, без вопросов. Вот. Пока военные там что-то рассказывают, как вам там что-то там намотать себе куда-нибудь там, или там, я не знаю, примотать, или как стрелять, там, вот, допустим, идет война, а там до сих пор рассказывают, как стрелять. Вот, а я вам расскажу, какие New Balance купить, вот, чтобы вы Значит, когда заказывали себе, вы сразу сказали, так, вот эти модели, в них ходить неудобно, а вот в этих, короче, классно. Вот. Это будет такой вот, значит, обзор на обувь для ветеранов, которых такие больные ножки, больные коленочки. У них, когда они долго сидят, опухают ножки, вот, и им, значит, надо ходить как кошечки такие в удобненьких тапочках. Вот, я вам, значит, скажу, какие New Balance купить. Ладно, шутки в сторону. Значит, возможное наступление, да, какое оно будет. Противник уже заявляет, что якобы мы наступаем. Да, но если мы будем наступать точно так же, как мы наступали до этого, да, это, ну, особо такой глобальный вопрос никакой не решится. Да. Мы видим там, если смотреть на карту каждый день, то у нас там, ну, там наступательные действия такие, километр-два. Это мы можем наступать так еще 10 лет куда-то. Вот. Поэтому нам, конечно же, если у нас есть ограниченный какой-то срок по времени ведения боевых действий, я не знаю, просто я полагаю о том, что все-таки, значит, наши делегации, да, наши, значит, слоны, которые приезжают на переговоры, договорились с американцами, с американскими империалистами и капиталистами, вот, и у нас есть какой-то ограниченный срок по времени, то нам, конечно же, нужны какие-то весомые наступательные действия. Да. Почему? Потому что, ну, нам нужен результат очень быстрый. А, значит, должно быть какая-то спланированная операция. Да. Но если мы будем так же, как бы, наступать, это очень долго займет, значит, времени, и мы в эти ограниченные какие-то сроки не уложимся, наступая так, как сейчас. Да. Ну, понятное дело, что тактика чуть-чуть поменялась, да, все-таки набрались опыта, многие подразделения там, ну, прям очень лихо наступают, и очень лихо у них есть прорыв, да, некоторые наступления происходят не особо удачно, скажем так, да, ну вот такого плана, да, но противник все равно утверждает, что это тактика тысячи порезов. Вот мне интересно, сколько, используя эту тактику тысячу порезов, можно, значит, резать десятилетий, да, вот, нам, конечно, это не подходит, почему, потому что любая война, она должна выигрываться блицкригом, да, таким быстрым, значит, быстрой победой, да, здесь мы видим, что мы немножко завязались. Вот, понятное дело, что противник измотан, у нас шансов намного больше, у нас возможностей намного больше, значит, во всех аспектах, и финансовых, и, значит, оборонных и так далее. Да. Ну, я имею в виду, я так высказался, я имею в виду, что наши заводы сейчас работают на максимум. Вот, конечно, везде есть свои проблемы, но тем не менее, да, у нас как бы более или менее все выстраивается. Ну, многие проблемы мы... нам удается решить, да, опять же, вот мы на прошлой ЦИПСе обсуждали, что динамика наступательных действий, она изменилась тоже, более замедлились из-за того, что противник выключил КАБы, да, но мы смогли, значит, убрать, значит, американские всякие вот эти приколы с GPS, с навигацией, да, там, хаймерсы, да, теперь мы можем немножко сбивать с толка, значит, Экскалибуру, да, это непосредственно сам противник сказал. Поэтому, ну, пока какого-то явного такого успеха нету, и вот ждем, когда сейчас наладится погода, все-таки сейчас уже вот с этой недели должно начаться потепление, возможно, будет что-то более понятно на поле боя. Пока сейчас такая вот происходит, скажем так, ну, не особо, какие-то яркая какая-то динамика у нас такая, да, наступательная. Вот все происходит, в принципе, на некоторых, значит, населенных пунктах мы до сих пор ведем боевые действия, да, такие как Часов-Яр и так далее. Там большая часть под нами, но тем не менее, там противник еще огрызается. Поэтому ждем погоды и, соответственно, какие решения будут приняты. Но я все равно, вот если Даня говорит, что он более за, значит, за продолжение боевых действий, я думаю, что, скорее всего, немного тема это будет, наверное, на мой взгляд, просто на мой взгляд, сворачиваться, вот, но не сразу, не вот так, да, а плавненько, вот. Вот, но хотел еще, значит, поговорить о проблемах, да, значит, обратился сегодня ко мне боец, да, и сказал, что в их бригаде, значит, там, по-моему, в Рязани, не знаю, в Рязани, по-моему, да, значит, продолжается вот эта тема с показухами. То есть идут боевые действия, да, но все равно кто-то, значит, любит показухи, да, и, значит, все для этого предпринимает, да. И скинул мне, значит, памятник, там, по-моему, то ли БМД, то ли БМП, ну, стоит на памятнике, да. И вот он говорит, что у нас на фронте люди, там, значит, используют старую технику, да, а вот на постамент куда-то там поставили, значит, новую технику, да. И вот он был этим возмущен, что до некоторых до сих пор не дошло, что идут боевые действия, и, казалось бы, надо технику использовать более современную, да, значит, на более сложных участках, да, не показывать ее где-то, что она есть в наличии, да, поэтому мы, да, должны, значит, заботиться о безопасности, значит, да, выживаемости личного состава, поэтому нам нужна новая техника, но тем не менее, да, мы видим, что до сих пор продолжаются какие-то вот такие вот, ну, казусы, скажем так, назовем это казус, что это не везде, но тем не менее это еще есть, да, что какому-то командиру ему, значит, ну, по сути, если он такими вещами занимается, да, ему плевать на личный состав. Почему? Потому что он, для него, значит, какая-то картинка, витрина для него важнее, нежели чем, значит, ну, еще раз повторюсь, безопасность личного состава, да, успех операции какой-то. Вот, он требует результат, но, тем не менее, для этого даже не то, что ничего не делает, да, он пытается вредить еще. Вот, поэтому, собственно говоря, на некоторых направлениях у нас есть успех, да, у нас есть результат, подразделения, которые, значит, управляют командиры, которые инициативные, которые хотят победить, да, вот есть командиры, которые хотят победить, да, которые, вот люди, которые, ну, действительно профессионалы, они болеют этим делом, они, вот им нужна победа, да, а есть люди, которые отбывают номер, да, такие были всегда, везде, они есть абсолютно во всех подразделениях. Если кто-то думает, что в каком-то подразделении такое есть, а вот в этом такого нет, нет, это есть везде, вот даже кто служил там в каких-нибудь подразделения, кто-то подтвердит, что, допустим, есть группы там, да, есть взвода, где один взвод там более такой, значит, более шустрый, более боевитый, там, да, и есть же также группы такие в различных спецподразделениях, есть какая-то сонная группа, просто они все делают из-под палки, есть которые шустрые, вот, и эти группы, которые более инициативные, их обычно используют, там, постоянно их бросают в бой, как я приводил пример, да, если мы возьмем там Спарту и Сомали, да, их постоянно с одного участка на другой перебрасывали. Почему? Потому что они были заряжены на войну, да, то есть они были заряжены именно на результат, да, их постоянно перебрасывали, да, также и в отрядах, там, в подразделениях, полках, бригадах, где там одна рота лучше другой или так далее, да. Вообще это нормально, в принципе, когда есть здоровый такой, значит, ну, здоровые соревнования между, значит, взводами, там, ну, внутренние, да, когда каждый там отряд, каждая группа, каждый взвод, каждая рота хочет, ну, показаться более, значит, успешной, но никогда подставляют друг друга, да, как вот я рассказывал, что или я не рассказывал, да, не рассказывал, по-моему, когда, значит, командир, наверное, докладывает, что эта позиция наша, ее взяли, вот. Значит, другому подразделению ставят задачу, значит, дойти до этой позиции, которая якобы наша, по докладам, и с нее выдвинуться на новые задачи, да, дальше продвигаться, да. Люди говорят, ну, давайте нам проводника, значит, проводник их ведет на позицию, потом плавно, значит, сливается, и в итоге они выходят на позицию, на которой находится противник, да, и, значит, несут потери. Ну, то есть, казалось бы, должно быть какое-то, ну, взаимо уважение, взаимовыручка, да, мы же находимся на войне, то есть ты должен там помогать там своим соседям по, значит, направлению, дружеским подразделениям, да, в чем успех, да, в том, что, допустим, приехало новое подразделение, ты ее должен ввести в курс дела, да, какая тут обстановка, где здесь что, там, как противник, как все, даже, я вот вспоминаю, даже вот 5-й батальон, там, значит, Александр Сергеевич Ходаковский, он настолько как бы выстраивал отношения с подразделениями, с которыми мы взаимодействовали, даже там им подсказывал, где, значит, какие-то там бани, там, куда можно возить бойцов, значит, там, помыться, да, почему, потому что там, когда на фронте люди там находятся неделями, да, соответственно, конечно, им надо себя все-таки приводить в порядок, да, вот, поэтому там, значит, дополнительно готовили там повара еду, чтобы подразделение какое-то, которое там, допустим, в 5-м батальоне гостило там или придано было для выполнения боевых задач, их там кормили, все, ну, то есть даже вот на таком уровне выстраивались отношения, да, и, конечно же, когда там, допустим, там нужны там танки или нужны снаряды или нужны там, я не знаю, там, там какие-то информация от беспилотников, не от таких, допустим, как вот у нас были там мавики и так далее, да, а, допустим, там, подразделения, в которых есть крылья разного плана, да, там залы на тот момент были, там Орланов, те подразделения, которые с нами работали, у них Орланов не было, но залы уже тогда были, да. То есть вот так вот выстраиваются отношения, да, что, значит, помогают друг другу, делятся информацией, там, ну, самые примитивные моменты. Ну, когда вот ты, значит, законнектишься, у тебя уже, значит, более или менее идет нормальная работа. Но мы видим, что до сих пор есть люди, которые друг на друга смотрят, как будто они тоже находятся на разных сторонах противника, да, там, ну, как будто они воюют друг с другом, типа вот воюем с этим и еще воюем там между собой. То есть до такого доходит, да, когда ты, получается, отправляешь людей, говоришь, что это позиция наша, и туда идут люди с наших же подразделений, да, и попадают под вражеский огонь просто потому, что кто-то, трус не сказал, что там находится противник. То есть до такого доходит. Пока вот у нас пока у нас не будет полного понимания среди командиров, да, когда командиры не будут взаимодействовать между друг другом. И, кстати, вот вспомнил тоже, у нас был, значит, расчет. Наступали, короче, когда в Мариуполе, у нас получилось так, что наступление прикрывали наши минометчики, которые были с 5-го батальона, да, там было 3 миномета и 2 миномета самодельных, ну как самодельных, которые тестировали, якобы сами парни разработали, да, и сами пытались их делать на заводах, значит, в Донецке. То есть там, ну, понятное дело, что это были такие самоделки, ну, которые нормально работали, не взрывались, как, значит, у противника 120-е минометы, да, которые там была часть, ну, больше, ну, там достаточно, там больше 10 случаев, по-моему, когда, значит, миномет 120-й взрывался, да, противник пытался, значит, миномет делать сам. Вот, и, значит, были приданы на это направление еще подразделения Министерства обороны, да, там уже, значит, такие достаточно потрепанные подразделения. И вот, значит, там у нас были дагестанские минометчики. Я сейчас подразделения не вспомню. Вот, и вот с ними быстро очень наладили взаимодействие, и, значит, им помогали, тоже летали, искали цели там, по их задачам. Да, они, вот у нас там какое-то наступление, они, значит, подключались к нам, очень нам помогали. То есть, ну, все настраивалось очень быстро, вот чисто на личных отношениях. Познакомились там, что надо, поменялись там, подсказали там, где продукты. Кто-то из наших там поехал, значит, в магазин, привезли и нам, и им, и все. И тут уже как бы все нормально, работа пошла. Вот, поэтому, но мы видим, что до сих пор остаются люди, которые не хотят этим заниматься, да, хотят лично результат какой-то добыть, и потом этот личный результат превращается в какую-то катастрофу для бойцов, да, мы видим, что у нас памятники ставят новую технику, а бойцы там, допустим, используют старую технику. Конечно, ну вот с таким подходом мы будем, конечно, ну, наступать точно так же, очень, очень медленно, да. Поэтому тут должно быть именно спортивный интерес, да, вот люди, которые профессионалы, они должны хотеть победить. Если люди люди хотят победить, значит, они будут думать постоянно о том, как провести ту или иную операцию, чтобы нанести максимальный ущерб противнику и потерять как можно меньше людей. Вот сразу мы увидим это налицо. И вот там, где, значит, такой подход у всех начальников, да, мы видим, что там есть реальный результат. Да. Вот, допустим, те же самые ветераны, да, вот последняя операция, которая была на Суджи, да, труба, там, ну, там люди сидели и думали, как нам реализовать замысел, да, то есть как вот сидели командиры, там, бывшие командиры ополчения, бывшие командиры ЧВК «Вагнер», там, значит, подразделение «Ахмат» было, да, спецназ «Ахмат», вот, они сидели и думали, как им, значит, ворваться в тыл противника, да, ну, то есть, и мы видим, что результат не заставил себя ждать. Понятное дело, что там участвовало много других подразделений, которые начали давить со всех сторон, да, но противника отвлечь, да, от посеять хаос, да, это, конечно, наверное, я не знаю полностью все, как происходило, да, но, наверное, вот эта операция, где, значит, наши бойцы внезапно появляются в тылу, да, это и дает, значит, такой вот сбой в обороне, когда нашим остальным силам удается совершать прорыв. Да, то же самое было в Авдеевке. Все помнят, что там на самом деле там очень серьезные укрепления были. Все, кто следил за конфликтом в 2014-2015 годах, все это видели. Там, значит, вот эти все направления, там Ясиновато, Авдеевка, там все было на самом деле, ну, очень тяжело. Да? И Макс, я уже говорил об этом, наш Владлен Татарский, да, который служил в ополчении, он служил как раз таки, по-моему, тогда это еще была бригада, по-моему, «Восток», да, вот он, по-моему, находился там и называл эти места скотобойней, потому что очень много людей же погибало, да, но тем не менее, да, мы видим, что люди, которые там воевали, хорошо знали эти позиции, там пятнашка, ветераны, это тоже бывшие, значит, бойцы, которые воевали в 2014 году, да, они все-таки выдумывали, да, как эти позиции взломать, и у них это появилось, получилось. Поэтому вот только такой подход нужен, значит, к боевым действиям, и тогда будет успех. Без этого, без вот этих вот показух и, значит, всего остального, да, и недопонимания, не выстраивания отношений между подразделениями, это все будет только мешать, и это, значит, будет все только отдалять нашу победу. Значит, скажут дальше воевать, да, решит принять решение, значит, верховный главнокомандующий, значит, надо будет все-таки все эти моменты учитывать, настраивать и так далее, да, и скажут, значит, мирное соглашение подписать, но все равно будет какой-то финальный рывок, да, то есть в любом случае мы будем совершать какой-то бросок. Почему? Потому что есть города, которые, на мой взгляд, мне кажется, что это такие города-символы, за которые нам придется еще повоевать, скорее всего, да, до того, как наступит мир. Вот, поэтому, значит, тут все-таки понятное дело, что каждый боец должен за свою безопасность сам отвечать, да, но тем не менее должны командиры продумывать все очень тщательно, чтобы мы не разбрасывались. Мы видим, что вот фотографии, которые мне присылали люди, мы видим, что очень много, значит, фотографий ребята, которые подписывают, там, я там мобилизованный там оттуда-то, я мобилизованный оттуда-то, я еще живой, да, то есть говоря это, этим текстом, он говорит, что они действительно воевали, было много потерь, но он, значит, прошел этот весь путь и до сих пор находится в строю. Поэтому такими бойцами мы разбрасываться не должны, мы должны их беречь. Да, любых, конечно же, мы должны беречь, но тем не менее, когда у нас есть профессионалы, которые знают уже, как воевать, мы должны все-таки 10 раз, как в пословице, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот. Ну и понятное дело, что, еще раз повторюсь, значит, перед тем, как наступать, нужно все-таки выбивать полностью, значит, беспилотников противника. Да? На это нужно тратить время. Вот есть, кстати, еще такая штука, как в Call of Duty. Да? Все играли, да, взрыватель C4. Вот. И это самое. Все, значит, нужно потратить время, нормально подготовиться к наступлению. Да? Вот, ну, я не знаю, кто мою книгу читал, я там написал, как мы пытались с Максом решить на одном из направлений, значит, выбить 3 семерки, да, несколько гаубиц, которые, это не просто был миф, да, знаете, обычно бывают такие мифы, как Владлен любил шутить, такая военная шизофрения, когда кому-то кажется, что там, значит, Абрамс находится, да, и вот люди воюют с Абрамсом, с каким-то мифическим, да, а на самом деле там, ну, может быть, просто какой-то СПГ стреляло, да, предположим, да, и вот им казалось, что там Абрамс, вот. У нас на нашем направлении были 3 семерки гаубицы, да. Мы попросили наших друзей. Сейчас, наверное, уже можно будет сказать. Ну, они, блин, конечно, секретные очень сильно, но я все равно раскрою тайну, скажу, почему. Потому что парни эти работали, парни эти, значит, проводили объем работы. Это были спецназ ФСБ, ЦСН, вот. И какие буквы я говорить не буду. Вот. Ну, значит, мы с ними очень хорошо сдружились в Мариуполе. И когда вот мы к ним обратились, сказали, парни, такая ситуация, у нас, значит, на нашем направлении наступают люди, да, и... Ну, не можем мы реализовать задумку. Почему? Потому что там, значит, противник, который наносит удары артиллерии, и, значит, мы не можем ничего с ними сделать. Да, наши мавики не позволяют нам залететь в тыл. Да, и парни нам откликнулись, значит, там вышли на других спецназовцев, те нам предоставили, значит, в наших интересах. Значит, беспилотники, да, более так, которые на дальние расстояния залетают, да, все-таки полетели, нашли, значит, эти гаубицы, да, вот я в книге писал, что в первый день летали, ничего не нашли, во второй день летали и, значит, заметили, как вот из посадок, значит, стреляют орудия, да, начали наблюдать, оказались 3 семерки, 2 гаубицы, вот, и мы старались выстроить в течение нескольких, скажем так, дней, да, там около недели, мы пытались выстроить ситуацию, как, значит, перед тем, как наступать, уничтожить эти гаубицы, да, и вот, казалось бы, когда мы от начала до конца прошли вот весь вот этот, значит, путь согласований, да, там уже потом оказалось, что наша артиллерия не достает до них. Нам пришлось искать, значит, беспилотники камикадзе, которые там ланцеты до туда долетят, да, все договорились. И в итоге, значит, когда уже все было готово, когда были показаны видеозаписи, как Гордон говорил, флешка в Гаагу, когда была уже флешка в Гаагу, и мы должны были, значит, подтвердить еще раз, стоят ли на месте эти гаубицы, нанести удар, и потом уже начнется наступление. Мы приехали, там просто наступление. Мы говорим, ребята, ну что происходит? Мы же проделали такой путь, долгий путь к этому, да, чтобы там задействовали подразделения другие. Они там от своих задач, там беспилотники оторвали, чтобы найти наши гаубицы, да. Ну, нашли этих ланцетчиков, кто будет долбить по этим, значит, 3 семеркам. Ну, то есть полностью вся эта, значит, дистанция была пройдена. Мы приезжаем, а там наступление просто. Ну, мы говорим, ну, ребят, ну что происходит? Да, ну, просто нам сказали наступать, мы наступаем. Вот я хочу что сказать, что перед тем, как наступать, сейчас не надо гоняться за 3 семерками, да. Сейчас противник, наверное, использует артиллерию, но ее, наверное, все равно стало немножко поменьше. На разных участках по-разному, сейчас может кто-то меня поправить, сказать, да нет, там по нам долбят сильно, у кого-то меньше, у кого-то больше дронов, да, и я хочу сказать, чтобы был сейчас успешная операция, да, если мы на момент 2022 года старались уничтожить 2-3 семерки, которые они, просто там еще в чем интересна была ситуация, в том, что они стояли 2-3 семерки, да, и они контролировать могли сразу несколько направлений. Почему? Потому что у нас шло наступление не сразу всеми подразделениями этими, там, соседями, этими соседями, да, смежниками, а у нас шло наступление по очереди. Сначала эти наступают, потом мы наступаем, да, и эти 2 гаубицы, они просто сегодня стреляют в этих, завтра они стреляют в этих, значит, послезавтра они стреляют в этих, да, то есть если мы шли сразу фронтом, то эти 2 пушки бы, ну, не успевали бы в кого стрелять, да, там выбирали бы какие-то более важные цели и так далее. Но тем не менее, да, и На тот момент мы боролись с пушками, сейчас беспилотники. Да, и вот я, общаюсь со своими, скажем так, коллегами, да, которые стали уже на 4 головы выше нас там, с Максом, потому что мы все-таки учились всему на, значит, на ходу. Ребята уже профессионалы, да, и вот люди подходят точно так же к своим операциям. Да. Они говорят, нам нужно, говорит, где-то неделю на подготовку. То есть мы летаем, находим всех, изучаем. Почему? Я уже много раз говорил, что в полях в плане поиска целей намного легче, чем в городе. В городе очень тяжело работать. Ну, нам надо быть настолько, ну, вот настолько внимательным, что ты можешь вот в городской вот этой среде разрухи, значит, не заметить перебегающих людей. Да? Вот, если технику они не используют, то ты там людей очень сложно увидеть. Потому что в основном люди везде передвигаются в помещениях, да, там в каких-то домах, там ангарах, цехах, там где-то вот промзона, да, там вдоль забора идет, он уже как бы там сливается, его уже плохо видно. А, ну, понятно, в полях ты там просто знаешь, где у всех позиции, потому что позиции никто каждый день не меняет, да, все сидят в блиндажах, и по ним, значит, все знают, где кто сидит. И вот, значит, наши бойцы говорят, они говорят, нам надо провести разведку, найти, значит, антенны, найти блиндажи, все это, значит, подзачистить и потом совершать наступление. Но, говорит, нас никто не хочет слушать. И, значит, вот не используя вот эту тактику, да, по сути, это ничего нового. Да, это тот же контрбатарейный огонь, который там описан во всех учебниках. Да. Сначала ты вышибаешь там, значит, тяжелое вооружение противника, да, и подготавливаешь наступление и наступаешь, да. Сейчас артиллерии меньше, сейчас дроны, да, но мы видим, вот некоторые подразделения, мы видим, что стараются с этим бороться, да, вот вчера я выкладывал на канале Министерства обороны, там одно из подразделений, сейчас не вспомню, там 20 коптеров сбило, да, то есть помимо того, что они там уничтожают антенны, они еще сбивают там этих баби-йоги, вот, они сбивают еще эти дроны. Вот, поэтому, ну, многие, кто эту фишку понял, они уже этим занимаются, да, то есть они занимаются. То есть, вот, ну, считается, что, вот, как Даня сказал, что FPV-дроны это только такое вот оборонительное, да, оружие. На самом деле, вот, люди, кто понял фишку, они уже отлично это все используют в наступлениях и в подготовке к наступлению. Да. Это то же самое контрбатарейная борьба, только теперь это не гаубицы, а, значит, операторы FPV-дронов. Да. И как мы видим, что вот в данном случае, значит, операторы FPV-дронов, это, ну, мавики вот эти все, да, значит, это уже настолько приоритетная цель стала вот в данных условиях, да, когда нет гаубиц, и, значит, дроны это получается как единственное такое оружие тяжелое, которое останавливает технику, да, это стало очень опасное, значит, приключение быть, значит, оператором дронов, да, почему? Потому что вот даже наши, мои товарищи, они говорят, как только, говорит, противник, ну, узнает, что там находимся мы, говорит, по нам летит просто все, говорит, там, ну, тихий ужас происходит, вот. Понимая, что, значит, операторы доставляют, у них очень высокое КПД, да, то есть каждый дрон практически летит в цель, да, у хороших операторов, у тех, которые профессионалы, набили руку, да, и сбросники, и там FPV-дроны, да, даже просто те, кто находится на корректировке, да, то есть которые только ищут цели и корректируют огонь, ведут наступательные действия, да, там подсказывают бойцам, куда же чего им идти. У них очень высокая КПД, поэтому за ними противник охотится. Да? Вот. Но и нам нужен такой же подход. Да? То есть мы думаем, что для того, чтобы нам провести наступление, нам нужно выставить РЭП. Да? Но на самом деле даже вот существует такой теперь новый тактический прием, да? Вот контрдронная борьба, да? Когда приезжают, значит, еще одни операторы дронов и начинают непосредственно охотиться на своих коллег, да, то есть вышибать конкретно дроны. Вот, поэтому, если мы все это будем, значит, брать во внимание, если мы все это учтем, то, конечно, значит, нас ждет только абсолютный успех с минимальными потерями. Да? Но не все это понимают. Почему? Потому что ты, вот, допустим, можешь это видеть по реакции комментаторов непосредственно, когда ты видишь, что зашел какой-то военнослужащий, да, он сразу воспринимает все в штыки, как бы, да, он не понимает, что ты хочешь подсказать ему для того, чтобы он совершал какие-то правильные, значит, вещи, да, он воспринимает это все в штыки, да. Вот, но я думаю, что есть все-таки и люди грамотные, которые все это понимают, которые не боятся, значит, не боятся применять новые, значит, вот такие тактические моменты, да, и, значит, они достигают успеха. Вот, поэтому на сегодня все, всем всего хорошего, маленькая цыпса не получилась, как всегда, 40 минут, сейчас мне напишут половина воды, вот, но многие просят именно, значит, большие цыпсы, почему? Потому что им хорошо под них засыпается. Вот, всем всего хорошего, до завтра.